молча ел и плакал. Но вроде пробило, и действительно стало лучше. Вышел наружу, огляделся, но пейзаж со вчерашнего дня не изменился. Разве что облака как будто стали ниже к земле. На стене заметил странные узоры, нарисованные сажей. Пригляделся и понял, что от них фонит черным эйбом. Работа Сильды. Обошел здание и сфотографировал на всякий случай, вдруг пригодится. Вряд ли черный эйб госпожи Бланшт является чем-то особенным. Скорее всего, это тот же самый эйб, просто иная кодировка. Когда достаешь эйб из мертвых тварей, он тоже меняет цвет и даже консистенцию в зависимости от степени и хаотичности загрязнения, вплоть до состояния черной слизи. Может быть, госпожа Бланшт — некий подвид разумного мутанта, просто без внешних признаков. Странность только в том, что у нее эйб расположен в основном в костях. Это действительно необычно. «Господин Рейн?» — раздался голос за спиной. «Я же говорил, просто Рейн. Чего тебе, Джордж?» «Хотел поговорить с вами, Рейн. У меня сложилось некое впечатление, что между нами растет напряжение, и я решил, что будет не лишним уладить любые разногласия как можно раньше». Я обернулся и посмотрел на Яркого. Вышел без своего чемоданчика. Шляпу прижимает к груди. Редкие волосы, лицо открытое, взгляд прямой, спокойный. Странные у меня ощущения от этого человека. Вроде и ничего опасного, но он как будто не от мира сего. «Твои стеклышки вчера спасли мне жизнь, а может, и всему отряду. И мне очень не нравится, что ты нарисовался внезапно посреди глубины и дал мне именно то, что было необходимо. Если вы подразумеваете, что я какой-то адепт Фарсайта, то я к этой чуши не имею никакого отношения. Ну вот, опять». «А он мне уже нравится», — прокомментировал Четверг. «Что опять?» — вслух спросил я. «Эх, понимаете, у меня, как у спирита, есть определенная способность. Как у всех спиритов связи, она была дана мне Логосом, хотя я в это почему-то не могу поверить. У меня это интуиция, но не боевая, как у многих дайверов, а простая, бытовая. Социальная интуиция, так сказать. Прямее, короче. Я чувствую, что надо сказать людям, что сделать, чтобы получить тот или иной результат. Понимаете? Я интуитивно знаю, что господин Сектор вдохновляется героями-воинами из легенд. Знаю, что ваша спутница интересуется королевством. Вы недолюбливаете церковь Форсайта и очень подозрительны. Я не знаю причин или деталей, просто этакое наитие». «Допустим, артефакты». «Угадал», — пожал плечами Яркий. «Интуитивно, разумеется. Когда доставал, я даже не знал, кому они понадобятся. Но это означает, что вам были интересны сами свойства артефактов. То, что мои стеклышки помогли в бою, — это либо совпадение, либо вмешательство высших сил, но никак не моя заслуга». «Хорошо. А сейчас что говорит твоя интуиция?» «Что я должен быть предельно честен с вами. Честно говоря, такое на моей памяти впервые. Вы то ли очень подозрительны, то ли во всем ищете подвох, то ли не доверяете вообще никому, но, скорее всего, все вместе. Но, тем не менее, мне действительно нужно попасть в прайм». «Хорошо, допустим. Давай мы сыграем с тобой в игру. Есть бумага и чем писать?» «Отлично. Выбери и запиши любое число. Сверни и отдай мне. Теперь я буду просить назвать мне это число, а ты не должен мне его называть». Джордж нервно заозирался. «Очень странно с вами вести разговор. Я как будто бы должен и не должен называть число одновременно. Впервые такое». «Ничего, сейчас все станет понятней». Я вытянул руку и сосредоточился на навыке допроса. Лампа смотрителя и гипнотический амулет дали неплохое ядро, но как будто бы его было недостаточно. Я впервые использовал навык самостоятельно. Требовалось еще и убедиться в том, что он работает. «Нужен некий объект для введения человека в транс. Вспышка или еще что-то залипательное», — напомнил Четверг. «Хм». Достал самую обычную зажигалку, которую бармен положил мне вместе с припасами. Отщелкнул три язычка пламени и сделал из них светлячков. Потом заставил их кружиться на ладони, одновременно формируя сгусток энергии в том же месте. Под воздействием навыка сгусток начал испускать волны в сторону Джорджа, который неотрывно следил за огоньками. Я же начал добавлять светлякам движения, чтобы они не просто кружились, а двигались по сложной траектории, каждый по своей орбите. Я настолько сосредоточился на этом занятии, что сам залип. «Босс, кажется, оно!» — окликнул Четверг. Я посмотрел на Джорджа и убедился, что Четверг прав. Волны от гипнотического навыка словно бы резонировали с Эйбом в теле мужчины. «Не сопротивляйся, это и в твоих интересах. Смотри за огоньками. Ответь на. Все сказанное тобой правда?» «Да». «Откуда ты, Джордж?» «Я предпочитаю, чтобы меня назвали Яркий. Мне это нравится. Я из Полиса, это столица цепи. Мне неинтересно». «И правда, простите, Рейн, меня иногда заносит». «Расскажи то, чего ты стыдишься». «Я раньше злоупотреблял своим даром. Да и сейчас тоже, если есть возможность, но уже гораздо реже. Я часто заставлял людей участвовать в различных невыгодных схемах и сделках, невыгодных для них, обогащался за чужой счет». «И тебе пришлось бежать из Полиса? Из-за этого?» «Нет, из Полиса я уехал раньше, чтобы стать спиритом. Там с этим строго, а я мечтал стать архимагом, как Мерлин, а бежал я уже из республики». «Как ты оказался вчера в глубине?» «Интуиция сработала иным образом. Проснулся и решил, что мне срочно нужно посмотреть на центральный колодец. Что это очень важно, и если я не схожу посмотреть, то случится что-то ужасное. Правда, оно все равно случилось, но я хотя бы смог нырнуть с другими». «Часто у тебя так?» «Впервые». «Не врешь?» «Нет. Вам нельзя врать, Рейн. Вы не убьете меня, но если я потеряю ваше доверие, ничто не помешает вам оставить меня в глубине на съедение монстром, как вы сделали с теми рабами и стражником». Я указал им направление и дал припасов. «Они не найдут, не выживут. Все в отряде это прекрасно понимают. Вы занимаетесь самообманом, если считаете иначе». «Я им не нянька. Я не могу спасать всех вокруг». «Я вас и не обвиняю. Каждый сам отвечает за свою жизнь. А они давно не дети. Вы могли подарить им быструю смерть и забрать их Эйб. Никто бы и не возразил. Но вы так не поступили. Я нахожу это странным, но уважаю ваше решение». «Ладно, вернемся к нашей теме. Зачем ты затесался в наш отряд?» «Спасал свою жизнь. Мне на самом деле все равно, куда идти. Тут я слукавил. Но Прайм не самое плохое место, мне подойдет. У меня там много связей, в том числе и вполне честных. Так что если что-то понадобится в городе, я готов оказать вам ответную услугу». «Допустим. Ты видишь будущее?» «Нет. Моя интуиция срабатывает только на людей, и то размыто. В толпе я плохо ориентируюсь». «Ты правда считаешь Форсайт чушью?» «Нет, я не верю в их догматы и логику. Но я точно встречал дайверов с развитой интуицией, как у меня, но в боевом направлении. Они называют это чуйкой и чаще всего не считают способностью. А раз Логос дает подобные дары, значит, и у церкви Форсайта может быть что-то подобное». «Он мне обратно разонравился», — прокомментировал Четверг. «Хорошо, следующий вопрос. Госпожа Бланшт, что твоя интуиция говорит по поводу нее?» «Не знаю. У меня нет ничего, чтобы ее заинтересовать. Точно знаю, что умру, если обращусь к ней хотя бы дважды. Один раз она мне простит, если я буду крайне учтив. В остальном она меня не считает за человека, скорее назойливой мухой, которую проще прихлопнуть». «Хорошо». Я подумал еще некоторое время, разглядывая парящие светлячки. «Последний вопрос. Какое число написано на бумажке?» «Я...» Эйб в теле мужчины начал вибрировать. Он сопротивляется. Я усилил влияние. 18 2/3. Я развернул бумажки, убедился в правдивости ответа и вернул ее Джорджу. Развеял навык из светлячков. «Пакуй чемодан. Скоро выдвигаемся». Похлопал я его по плечу и вернулся в ангар. «Верим ему?» — спросил Четверг. «Навык вроде неплохо работает, если подопытный сам идет на контакт. сопротивление будет труднее преодолеть. Нужно поглощать хотя бы по 3 артефакта со схожими свойствами. 2 недостаточно для полноценного навыка. Записал, ага. Давай сразу по 10, чего мелочиться? Выдвинулись в путь довольно скоро. Пока дошли до городской застройки, прошел еще час. Так что большинство хищников уже должно было вернуться с ночной охоты и улечься спать. Но оставались еще дневные, и те, кому сон не нужен вообще. А еще те, у кого охота не удалась, злые и голодные. В общем, расслабляться не стоит. Как найти в этих руинах железнодорожную станцию? Рельсовые пути давно замело, не разглядеть. Ладно, по обычной логике, крупные железнодорожные узлы должны располагаться где-то на окраинах. Вот и пойдем, сужающейся спиралью. Будет весело, если тут вообще не окажется вокзала и придется топать в следующий город. Двигались все равно крайне медленно. Держались середины улиц, стараясь не подходить к строениям, чтобы не попасть в засаду. Город был большой, судя по небоскребам. Вернее, потому, что осталось от небоскребов. Чем глубже мы заходили, тем меньше становилось песка, тем больше появлялось сухого кустарника, пробивающегося прямо сквозь растрескавшийся асфальт. Шоссе завалено поржавевшим транспортом, но на некоторых улицах его старательно разгребли в стороны, так что местами приходилось пробираться, а местами двигались вполне бодро. «В зданиях полно жизни», — сообщила Нила. «А это только первые этажи. Но дорога как будто пустая». «Внутри либо спят, либо сидят в засадах. Если будем вести себя тихо, то все должно быть нормально». Пару раз останавливались, чтобы я мог осмотреться. Искал стандартные следы обитания монстров. Все, что выбивалось из привычной картины заброшенного города. Но ни воронок в земле, ни следов стихийных атак, ни помета, ни чего-то подобного. Как будто действительно все сидели по домам. «Плохо», — подвел я итог. «Надо уходить с улиц». «Почему?» «Нет монстров на улицах, значит, они чего-то боятся. А раз ты ничего не чувствуешь под землей, значит, в городе орудует крупная стая летунов или один высокоранговый». В итоге я оказался прав. Дюжина птаров. Твари не особо сильные, так еще и не отличаются храбростью. Зато нападают сразу толпой. На этот раз работали в основном секторы Нила. Девушка сбила нескольких меткими выстрелами, а варвар просто забрался на грузовик, приманивая их. Птички тупые, видят одинокую цель, бьют. Сектор моментально добавлял ему ума кулаками, правда, посмертно. Итого минус половина стаи, остальные улетели. Я успел лишь одному монстру крыло подрезать кинжалом. В остальном просто наблюдал. Пару раз сделали крюки, обходя уличные засады. Один раз я сделал очень большой крюк, когда Нила сказала, что чувствует всего лишь одного противника. «Одиночек мы не трогаем. Никогда. Это очень опасно для здоровья. Если кто-то способен выжить в глубине в одиночку, то это не просто так. Либо тварь безумно сильная, либо хитрая, либо обладает специфическими навыками. Ни один вариант мне не нравится». Двигались половину дня без отдыха, что утомляло. Но никаких безопасных мест для лагеря я не видел, да и обороняться нам нечем. Поэтому решил вести отряд дальше. Днем подрались со стаей волков. Тут в основном сектор работал. Странная стычка. Непонятно, почему такая мелкая шваль на нас полезла. Я не видел признаков, что мы зашли на их территорию. «Рейн», — позвала меня Сильда, — «подойди сюда, пожалуйста. Смотри, видишь?» «Провал в земле. И что?» «Что? Это подземный туннель, по которому, скорее всего, ездили поезда». «Метро, что ли? Ну, допустим». «Где есть поезда, там есть и станции». «А, так тебе и такие подходят. Чего ж ты раньше молчала? Мы уже 2 минимум прошли». «Любая станция, где останавливается любой поезд». «Тьфу ты! Полдня потеряли». Спуск в метро нашли довольно быстро. Кажется, Сильда просто не знала, как они могут выглядеть, но знала про существование подземных городских туннелей. Ситуация напоминала устаревшую версию метро из моего мира. Тут явно строили не на сверхскоростные поезда. Никаких ограждений, пути прямо у платформы. Да и сама станция выглядела какой-то хрупкой. Я даже начал переживать, не обвалится ли тут все. Внутри устроила гнездо крупная змея, но, к счастью, она охраняла яйца в соседнем зале и не проявляла агрессии. Вот мы и не стали к ней лезть, а я в очередной раз порадовался, что в отряде есть Нила. «И что дальше?» — спросил я, держа над головой несколько светлячков. «Надо вызвать машиниста». Девушка достала из кармашка горсть артефактов. Я сначала подумал, что это какие-то древние монеты, но четверг поправил. «Это жетоны для прохода в метро. Были очень популярны до изобретения автоматической оплаты по биометрии». «Интересные штуки», — произнес я вслух. «Держи», — протянула Сильда мне один жетончик. «Вдруг пригодится когда-нибудь». Сама она взяла монетку и просто бросила ее на пути. Вроде бы ничего не происходило, но эйп из монеты исчез. Одноразовый артефакт. И что дальше? Ждем. Приедет поезд, оплатим проезд и все. Чем расплачиваться? Как договоришься, и смотря какой машинист. Кто-то любит выпивку, кому-то нравится табак, а некоторые любят мясо или свежие овощи, кто-то сладости. А еще нужен билет. Без билета ничего не выйдет. У тебя он есть? Да. Девушка щелкнула пальцами, и один из грузчиков протянул ей маленькую коробочку, заряженную эйбом. Очередной артефакт. «Четверг?» — мысленно спросил я. «Это, кажется, это называется видеокассетой. Что-то очень древнее, аналог информационного накопителя. В моих базах слишком мало сведений об этом». «Откуда они берутся?» — спросил я Сильду. «О, есть только одно место, где можно такую достать. Они хранятся в голове у наблюдателей». Я поежился от этого слова. Тут же вспомнил странных биомеханических созданий. «Но я тебе бы не советовала лезть к ним. Лучше купи, если понадобится. Наблюдатели на тебя странно реагируют». «Знаешь почему?» «Догадываюсь. Но догадки предпочту оставить при себе. А ты пока предупреди остальных, чтобы они не делали резких движений, когда прибудет поезд. Он уже близко. И чтобы ни в коем случае не вздумали открывать рот, пока я не договорюсь обо всем с машинистом. С монстром всегда должны договариваться другие монстры». «Погоди, монстры? При чем тут монстры?» «Наивный крольчонок», — улыбнулась госпожа Бланшт. «Но какие еще поезда бывают в глубине? Кстати, смотри и запоминай, набирайся опыта. Вдруг тебе тоже когда-нибудь придется договариваться с монстрами». «Ты же сама сказала, что с монстрами должны договариваться монстры». «Именно так. Поэтому у тебя неплохие шансы». Она вновь улыбнулась мне, но от этой хищной улыбки в груди все похолодело. Затем пол на станции начал вибрировать. Через секунду я услышал рев, который стремительно приближался. Глава 18. Я умею считать только до 7. Я успел предупредить остальных. Как раз вовремя. Поезд появился внезапно. Ни из тоннеля перед нами, ни приехал по путям с другой стороны платформы. Нет. Просто проломил стену и выехал поперек станции. И это ни хрена не было похоже на поезд. Нет, может, когда-то давным-давно, в далекой-далекой галактике, это и было поездом, но сейчас нет. Приплюснутая морда, хищные линии, глаза фары. А затем по металлу прошла кривая горизонтальная трещина, и корпус раскрылся надвое, став неким подобием пасти. Кривые края разрыва походили на заточенные клыки. Из недр состава раздался гул, в котором смешалось что-то утробное. Рев двигателей скрежет металла, а внутри... Я словно видел его желудок, состоящий из перевитых жил, наростов и слизи. Все это облепило внутренности, смешавшись с кожной обивкой сидений, металлом поручней и пластиком панелей. Это был точно такой же биомеханический монстр, как наблюдатели или крикуны, только иного масштаба, иной силы. Голова поезда промчалась в считанных метрах от нас с госпожой Бланшт. При этом монстр разметал платформу и впился в противоположную стену. Мимо нас проносились вагоны один за другим, в разбитых окнах, залепленных паутинами из жил, мелькали какие-то силуэты. Меня обдало волной мутной энергии с запахом гнили и машинного масла. Тут же замутило. Так что пришлось приложить усилия, чтобы просто устоять на ногах. Раздался скрежет тормозов, скрипучий и визгливый, он бил по мозгам. Из-под колес монстра летели искры, так что вполне можно было дебютировать с эпилептическим припадком от такого зрелища. Поезд наконец-то остановился. Дверь напротив нас с чавкающим звуком разъехалась в стороны. И на платформу вышел машинист. Честно говоря, я ожидал встречи с очередным монстром вроде наблюдателя, но это оказался обычный человек. Ну как обычный? Его аура сияла грязно-сиреневым цветом, а по концентрации и интенсивности сияния... «Это кто?» — уточнил я у четверга. «Какой ранг?» «Я умею считать только до семи, как и ты. Мы не знаем, каких рангов были все сильные спириты, которых встречали». «Экстраполируй через геометрическую прогрессию накопления Эйба. Используй дуальное взаимозависимое уравнение Шевича-Брудовски. Четверг. Это школьная программа». «Я сижу в голове у ботаника. Понятно теперь, почему у тебя с самками не клеится. Провел анализ. 10-й ранг или выше. Точность вычислений пальцем в небо. Напоминаю, неба тут нет». Я же оглядел десятку. Выглядел он как бомж со свалки, которого отпинали и выгнали другие бомжи, потому что считали его бомжом. Грязная слипшаяся борода свисала до пояса. Сальные волосы видели воду, в лучшем случае, на картинках. Одет в несколько слоев перепачканных лохмотьев, так что походил на сморщенную гнилую луковицу. Запах — это отдельный вид садизма. И ладно бы обычная вонь, но нет, от него разило гнилым мясом. Этот тошновато-сладковатый запах я хорошо выучил в глубине. Сортировочный цех использовал его в качестве клея или сварки, как мне тогда казалось. Четверг вырубил обоняние. Был бы он человеком, я бы его за это обнял. Бомж оглядел нас, увидел госпожу Бланш и радостно заулыбался, демонстрируя идеально ровную белозубую улыбку. Эта деталь окончательно сломала мне мозг. «Сильда, дорогуша, как похорошела! Какая талия, какая кожа! Ух, так бы откусил кусочек!» Абрадон запрыгнул на месте машинист. «Маверик, старый пройдоха, а вот уж не ожидала тебя тут встретить. Слышала, ты только по вертикали катаешься». «Привел лапочку на прокормку!» Он с нежностью погладил корпус вагона. При этом его руки измазались в слизи, но его это нисколько не волновало. «Совсем исхудала, бедняжка. На дне калории улетают только в путь. А тебе куда?» «В прайм». «Это подкормка?» «Нет, они со мной. Могу одного гуля отдать». «Я бы этого взял». Машинист ткнул пальцем варвара. И отметил, что сектор сделал небольшой шаг назад. «Мясистый, упитанный». «К сожалению, он нужен марионеткам». «Вашим или нашим?» «Нашим. В дела твоей не лезем, в общем. Ты же знаешь, Маврик». «Ага, нейтралитет, да. Так что у тебя есть для старины, Мава?» Двое грузчиков поставили перед бомжом раскрытые чемоданы, в которых он тут же принялся копаться. Звенели бутылки, мелькала еда, головка сыра, связка чеснока, вяленое мясо. Все моментально исчезало внутри его безразмерных лохмотьев. Овощи полетели на платформу. Табак он высыпал прямо тут же, а вот шелковый мешок из-под него спрятал. Связка полупрозрачных сушеных грибов также полетела на платформу. Встал, растерянно оглядел разбросанные вещи, посмотрел на госпожу Бланшт. «Сильда, дорогуша, мы хоть и старые приятели, но сама понимаешь, ну вообще ни о чем». «Знаю, Мэверик. Я думала, что поеду одна, но планы резко изменились. К сожалению, это все, что есть». «Сильда!» — расстроенно произнес машинист. «Ну, накинь еще чего! Но хотя бы этого задохлика!» Он указал в сторону Яркого. «Я понял, к чему все идет. Существо, явно способное убить весь наш отряд и обобрать все до нитки, просяще смотрело на госпожу Бланшт. Он ее не боялся, это очевидно. Но и была у него в глазах какая-то детская обида, как у ребенка, которому на день рождения подарили отличную пару удобных туфель, а он хотел конструктор. «Сек», — повернулся я к варвару, — «доставай свою заначку». «Босс, это же классика». «Сектор, ты же не хочешь меня злить? Пожалуйста, будь так любезен, достань заначку и оплати наш проезд». Варвар начал что-то бурчать себе под нос, но рюкзак скинул и полез в нем копаться, после чего передал мне тугую стопку журналов. Я без страха подошел к машинисту и протянул оплату. Но тот даже не взглянул, неотрывно глядя на меня. И от этого взгляда становилось жутковато, будто бы я смотрел в бездну. Что-то мутное, голодное таилось в глубине этих выцветших глаз. Он мне не нравится. «Какой интересный юноша!» — улыбнулся машинист, словно обнюхивая нас. «Попытка глубокого сканирования. Грубого. Пресечена, но потенциально он может пробить мои защитные протоколы». Я понимал, о чем говорит Четверг. Меня словно невидимыми склизкими щупальцами обволокло. А потом они будто пытались проникнуть внутрь прямо сквозь кожу, особенно плотно вцепившись в голову. Но через мгновение неприятное чувство отступило, оставив после себя лишь стойкое желание хорошенько помыться. «Маврик», — голос госпожи Бланшт дрогнул. «Сбор не в твоей юрисдикции. Ты же доставщик». «А? Да, да, конечно. Но бонусы же, бонусы!» «Нейтралитет. Политика и невмешательство». «Да, да, конечно, конечно. Ты права». Машинист наконец-то обратил внимание на журналы в моих руках, а я мысленно выдохнул. Выдержать его взгляд было трудно. Меня словно наизнанку вывернуло. А затем его глаза округлились, а на лице появилась годливая улыбочка. Он с прищером глянул на меня, на варвара, подмигнул и махнул рукой. «Залезайте на борт! Следующая остановка — Прайм!» «Надо было больше брать», — обреченно вздохнул сектор. «Так ты и взял», — шепотом произнес я, чтобы Маврик не услышал. «Не понимаю, о чем ты, босс», — ухмыльнулся варвар. Госпожа Бланшт в сопровождении грузчиков первой вошла в вагон. Мы с долей опаски последовали за ней. Внутри было не так уж мерзко, как снаружи. И уж точно это не походило на внутренности желудка, как было в других вагонах, мелькавших мимо нас. Это было что-то вроде вагона-ресторана. Кожаная мебель, деревянные столы, обшарпанные обои в алых оттенках. Все старое, потрепанное, но воняло тут не так сильно. Имелись и натянутые жилы, и мясистые наросты, и прочие признаки биологического присутствия. Но в основном все это было по углам. Так что если смотреть под ноги и ни к чему не прислоняться, то не так уж все и плохо. Маврик с госпожой Бланшт расположились за дальним столиком. Один из грузчиков при этом спокойно пошел в следующий вагон. Двери открылись лишь на несколько секунд, но я успел заметить, что там дальше не было ничего, кроме мясистых коконов, занимающих почти все свободное пространство. Мы уселись за столик в противоположном конце вагона. Все выглядели бледными, как мел, дышали через тряпки. Нила тут же протянула мне одну повязку, вымазанную ее фирменной мятно-травянистой кашицей. Я лишь покачал головой. «Рейн!» — прошептала она. «Что это за... Что это вообще такое?» «Я знаю не больше твоего». «Мы едем в желудке червеподобного поезда. Где гарантии, что нас тут не переварят со время поездки?» «В том конце сидит гарантия. В черном платье и с зонтиком». «Такая себе гарантия». «Других нет». «Так мы же тоже не с лаптями на медведей ходим. Если что, дадим отпор», — проворчал сектор. Я лишь скривился на это. Хорошо быть таким, как сектор. Незнание — сила. «Не делаем резких движений. Громко не говорим. Притворяемся мебелью. Ждем, когда все закончится. Если есть верующие, кажется, сейчас самое время начать молиться». Хаос единый и неделимый, к тебе взываю. Брось свой взор на ленты вероятностей. Тебя это не касалось, — оборвал я четверга. Да блин, то молись, то не молись. То верь в форсайт, то не верь. Как мне обучаться в таких неопределенностях? Поезд тронулся, постепенно набирая разгон. Станция проплыла в окнах и исчезла, сменившись бесконечной тьмой. В вагоне моргали лампочки, так что света хватало. Но за окнами было ничего не разобрать. По ощущениям, мы неслись с очень высокой скоростью. Вряд ли в этой штуке стоят ограничители от производителя в 350 км в час. Через 10 минут поездки меня начало мутить. Варвар не выдержал первым и отправился в угол прощаться с завтраком. Вскоре остальные последовали его примеру. Четверг каким-то чудом успокоил и желудок, и вестибулярку. «Лягте на пол, головой в направлении движения», — посоветовал я. «Чуть полегче будет». «Из чего ты вообще слеплен, Рейн?» — простонала Нила. «Дышит сам, не тошнит, разноцветными молниями кидается». «Я думал, он только мне не нравится», — простонал сектор. «Ну вы обнимитесь и поплачьте еще», — пробурчал я. Внезапно в вагоне резко потемнело. Лампы работали как обычно, просто словно сам воздух стал густым, и свету было труднее пробиваться сквозь него. Дышать стало сложнее. Воздух был вязким, тяжелым. Оглядел вагон, но госпожа Бланшт и Маврик спокойно вели светские беседы и не обращали на это внимания. Я же заметил, что в воздухе словно бы появились некие искры, которые то появлялись, то исчезали. «Это что за муть?» — простонал сектор. «Слава яйцам, я уже думал, что начинаю сходить с ума, и что я один это чувствую». В следующий миг в голове раздался шепот. «Один, но на тысячи голосов. Отдаленный, но проникающий сразу в разум. Я не мог разобрать слов, в голову лезли странные липкие мысли. Хотелось затрясти башкой, чтобы они высыпались из ушей». Через несколько секунд шум исчез. Нет, стал тише, почти незаметным, на пределе восприятия. «Четверг. Кто-то пытается залезть к нам в домик?» «Нет. Скорее-то мы вломились к кому-то. Повсеместное воздействие. Это эйп-излучение, содержащее обрывки кодировки. Оно повсюду. Это не шепот, это данные. Мы их просто улавливаем. Я ослабил восприятие, но этого кода слишком много, он повсюду. Мне не хватает мощности, чтобы полностью заглушить это». «Ваше ж лево поперек! Что за звездец? Куда мы вообще попали?» В сердцах, пусть и мысленно, произнес я. «Что не так с этим миром? Почему он не может быть хоть чуточку нормальней?» Этот звездец продолжался несколько часов. Глобально ничего не происходило. Какие-то обрывочные голоса на фоне, странный воздух, темнота. Яркий вырубился первым, не выдержав напряжения. За ним, как ни странно, сектор. Последний отключилась Нила. Я посмотрел на эту лежащую на полу троицу и решил, что это не самая плохая опция. Я чувствовал слабость, которую уже не мог списать просто на плохое самочувствие. «Четверг, покараулишь?» «Без проблем. Перевожу организм в режим отдыха». Я отключился без сновидений, но почти сразу же, как мне показалось, услышал голос четверга. «Босс, пока ты в контролируемом сне, я тебе тут аудиосообщение перешлю. Тебе может быть интересно». «Что там?» «Сладкая парочка пришла на нас полюбоваться. Пытается сканировать оба сразу». «Позволь, но не глубоко. Так, чтобы они не узнали про тебя». Через мгновение я услышал голоса. Не ушами, я просто осознавал сказанное. «Интересный экземпляр», — произнес Маврик. «Крепкий. И до сих пор сопротивляется». «Я была уверена, что на втором слое он вырубится почти сразу. Все вырубаются в первый раз». «Может, он уже был тут?» «Да когда бы успел. И как бы он выбрался?» «Не знаю. Но в базе есть его слепок. «Даже два. Он зачем-то нужен ей», — произнес Маврик. «Зачем?» «Если бы я мог знать ответ. Но, видно, есть в нем что-то, что ее заинтересовало». «Я пометила его первой. Это есть в твоем слепке?» «Да, да, конечно, конечно. Только ты ведь сделал это шутки ради, верно говорю?» «И что? Теперь это не имеет значения. Я была первой. Значит, он принадлежит семье». «Зачем он семье?» «А зачем он единый?» «Если бы я мог знать ответы», — повторил Маврик. Повисла пауза в диалоге. Четверг примерно дорисовал картинку по общим ощущениям, так что я сейчас мог наблюдать размытое изображение того, как парочка стоит возле моего стола. Причем сам я наблюдал как бы со стороны, просто получая пакеты информации. «Он странный», — наконец нарушила тишину Сильда. «Сначала он показался мне забавным, потом просто сообразительным, а вот теперь он слишком быстро прогрессирует, словно кто-то накачивает его чистейшим мейбом. 3 месяца назад он был пустой болванкой». «Не так уж и быстро». «Для свалки очень быстро. А еще у него солнечное копье». «Вот это новость! Сама видела?» «Да, зачаточная форма. Но даже так, это утерянная магия. Не представляю, как он мог ее найти». «Может, кто-то ему ее дал?» «Кто? Кто будет делиться таким даром?» «Тот же, кто накачал его чистым эйбом, например. Кто-то, кто хочет уничтожить семью, например». «Или единую». «Ее так просто не убить. К тому же он появился в твоем городе, а не в наших туннелях. Поэтому ты и думай, кто из древних вернулся в игру». «Это, если что, не про меня получается. Древний ужас, дарующий жалкому Рейну эйб и солнечное копье». «Не льсти себе. Ты вполне молодой ужас. Я бы сказала, что даже просто ужас». «Кстати, босс, где копье, что я тебе дорвал?» «Напомни, как оно выглядит». «Да если бы я знал. Могу разбудить, спросишь». «Есть вероятность, что за этот подслушанный разговор меня в соседний вагон отправят с концами». И я словно накаркал. «Сильда, может, ну его? Просто засунем в инкубатор, я отвезу его едино и дело с концом, а? Второго шанса, что он добровольно залезет в лапочку, может и не быть». «Думала об этом», — неуверенно произнесла дама. «Как будто бы так и надо сделать. Но я до сих пор сомневаюсь, что он враг семьи». «А какие варианты?» «На город пару месяцев назад напали те психи. Ателье, которые в придурочных масках еще. Я думаю, может, он с ними? Тогда можно договориться». «Зачем тебе это?» «Солнечное копье, Маврик. Если у него есть оно, то где-то же он его достал. Значит, где-то должны быть и остальные заклинания. А ты сам прекрасно знаешь, что нужно семье». «Не продолжай!» Машинист словно в одно мгновение потерял интерес к беседе. «Глупая сказка, которой вас предки почуют!» «Это не сказка». «Если бы это была правда, единая бы об этом знала». «И сразу же делилась бы информацией с простым доставщиком, да?» В голосе Сильды послышался яд вперемешку с обидой. «Да, потому что если бы это была правда, то это стало бы целью для всех нас, а не только для семьи. Если ты так в это веришь, отдай парня единой. Она выкачает из него правду». «И поделится? Сам в это веришь?» «Дело твое. Тогда действуем как обычно». Основываясь на звуке шагов, Четверг дорисовал, как Маврик уходит обратно в другой конец вагона, но госпожа Бланшт осталась стоять на месте. «Да я вот сомневаюсь, что как обычно получится», — передал и ее шепот. «Опасный крольчонок». Глава 19. Я уже сгенерировал попкорн и приготовился к зрелищу. Иди, всеки ему. Меня разбудили, когда мы уже прибыли. Госпожа Бланшт бесцеремонно потрясла меня за плечо, пошептала на ухо какой-то пошлятины в своем духе, так что я сделал вид, что проснулся и не особо соображаю, что происходит. Я так понимаю, поезд шел не просто под землей, но еще и спустился на другой, второй слой глубины. Именно из-за его воздействия отряд потерял сознание, да и мне пришлось нелегко. Сейчас же мы вернулись обратно на первый и даже вылезли из-под земли. Поезд остановился на железнодорожной станции, от которой осталась половина растрескавшейся платформы да несколько столбов. «Конечно, детишки!» — крикнул Маврик. «Вываливайтесь! У дяди Мава еще полно дел!» «А как же! Догадываюсь, каких именно. Судя по угрюмой роже сектора, тот тоже догадывается». Мы вышли на платформу, у госпожи Бланшт при этом остался лишь один грузчик, но и чемоданов поубавилось. Она выглядела вполне обычно, с прищуром и полуулыбкой разглядывала окружающих. Остальные вышли и сразу же упали на колени. Всех шатало и мутило. Поездка явно далась им непросто. И дело даже не в отвратительном запахе. К нему тоже можно было привыкнуть. Просто местные редко, когда ездят на поездах. Скорее всего, для троицы это первое подобное путешествие. То есть их банально укачало. Я же спокойно огляделся. Местность сильно изменилась, приняв землисто-серый оттенок. В этой части глубины земля была покрыта толстыми колючими побегами от темно-зеленого до буро-коричневого. Такой растительности я еще не встречал. Местами эти терновые кусты могли тянуться на километры вдаль, насколько хватало взгляда. Станция располагалась на окраине города. Никакой высотной застройки, в основном приплюснутые добротные строения в 2-3 этажа, выполненные из камня и кирпича. Большинство уже превратились в руины, но хватало и более-менее целых. Есть где проколы образоваться. Поезд за нашими спинами утробно прорычал что-то на поездовом, после чего изогнулся, подобно змее, и с грохотом воткнулся мордой в почву. Нас осыпало комьями земли, но все продолжали наблюдать, как червяк вагон за вагоном исчезает в недрах. Через миг о нашем путешествии свидетельствовала лишь огромная воронка в земле. Я покачал головой, стараясь не думать обо всем произошедшем слишком усердно, а то мозги спекутся. Достал путеводитель и оценил направление. Прокол на шестерых отметился прямо на карте. Значит, до него не больше 10 километров через город. Глянул в том направлении, но отсюда ничего не увидел и не почувствовал. «Четверг, когда мы уже сами станем путеводителями?» «Да если бы я знал!» «Ты завязывай давай так отвечать! Машинист — это не самая лучшая ролевая модель для копирования!» «Понял, стер реплики, хотя мне и не нравятся. Тогда другой ответ. Недостаточно данных для анализа». «Вот, так-то лучше». «Правда?» «Нет, но хотя бы привычнее». Я пошел вперед, позволив ребятам несколько минут отдохнуть на свежем воздухе. Кто ж знал, что теперь для нас смрад глубины станет свежим воздухом? Я же решил пока поискать наиболее безопасный маршрут, не углубляясь в городскую застройку. Заодно было время подумать. А подумать было о чем. Разговор Сильды с Мавриком подкинул пищи для размышлений. С единой картинка более-менее сложилась. Кто это или что это, я без понятия, но ясно, что ей подчиняются как люди, так и биомеханизмы. Наблюдатели, видимо, собирают информацию, в чем им помогают армии крикунов. Потом эта информация помещается на носители, которые машинисты куда-то доставляют. Тот самый билет на поезд. Еще в Дельта-4 был культ единых, которые промышляли тем, что отбирали способности у спиритов. Я так и не заглянул к ним в гости, хотя планировал. Вполне возможно, что они тоже как-то связаны с единой, о которой говорил машинист. Тогда все сходится. Единая собирает способности, то есть различный софт. Что-то тащат культисты, что-то собирают наблюдатели. Зачем им я? Может, из-за четверга. Вроде бы его засекли при первом нашем знакомстве. Может, из-за глаза. Я вроде как обладаю способностями ищейки, как это у местных называется. Вижу эйп. И вроде бы это редкий дар. В любом случае, вряд ли у меня будут серьезные проблемы из-за такой мелочи, так что этой фракции можно пренебречь. Просто не надо соваться к наблюдателям и злоупотреблять местным транспортом. Вторая фракция — семья, о которой говорила госпожа Бланшт. Они съедины в неких договоренностях о нейтралитете, значит, по силам должны быть сопоставимы. Что за семья? Без понятия. Впервые слышу этот термин. Наверное, это другие обладатели черного Эйба, как сама Сильда. Может быть, Эйб в костях — это как раз что-то, передающееся по наследству? Такая теория укладывается в термин «семьи». Я им зачем-то нужен. Но можно договориться, потому что им нужно какое-то солнечное копье. Скорее всего, речь про зеленую молнию, так как остальные мои боевые навыки вполне рядовые для этого мира. Либо солнечным копьем называют поглощение Эйба напрямую. Госпожа Бланшт могла заметить, как я это делал с кротогусеницей. Третий вариант. Она догадалась, что я могу распределять чужой Эйб и создавать таким образом три единых. Короче, что-то у меня есть, так что поторговаться всегда можно. Проблема этих двух организаций в том, что они считают лорда Айзека марионеткой, и при этом даже не в курсе, чей именно. То есть им настолько пофигу. А это, между прочим, самый влиятельный человек в свободных землях. В общем, обе фракции либо на голову могущественней, либо Сильда с Мавриком просто психбольные. Не стоит и такой вариант исключать. Еще есть ателье, или компания братцев зверят, как я привык их называть. Все еще сильнейшие спириты, которых я встречал. Второе место за отрядом рыцарей, грохнувших Скайдера. Так вот, эти четверо в масках пока что самые адекватные. Да, по приколу спалили город, но кто я такой, чтобы осуждать чужие способы развлекаться? От меня им ничего не надо, сами не лезут, не навязываются. Контактами на всякий случай обменялись, всем хорошо. В общем, план простой. Информацию иметь в виду, но по большей части мне по боку, кого там, чем я заинтересовал. С таким планом мы и вошли в городскую застройку. Держались подальше от шоссе и широкополосных дорог, втиснулись прямо через руины. В обычной ситуации я бы не рискнул так действовать, но при помощи сканера Нилы это стало легкой прогулкой. Поезд высадил нас довольно близко, так что уже через 3 часа мы приблизились к проколу и даже почти не подрались ни с кем. Пара десятков мутировавших и озверевших от голода собак не в счет. «Красиво», — мысленно произнес я. «Можешь не пялиться на это. У меня от такого зрелища логические цепочки сбоят», — проворчал Четверг. Зрелище было действительно красивым. Словно в пространстве разбили огромное стекло, и теперь его осколки медленно парят в вышине. Казалось, что сама реальность преломляется под разными углами, искажаясь, искривляясь. Это было оно. Место пространственного перехода, на жаргоне местных «прокол». Теперь я мог видеть его по искажению вокруг. Небольшой прокол на 6 человек искажал все в радиусе 20 метров. На открытой местности это будет очень заметно. «Вряд ли искажение как-то влияет на нас. Скорее всего, оно всегда было. Просто мы его не видели. И так как это программа путеводителя, ты можешь отключать отображение для удобства». «Жрем карту?» «Пока что мы можем лишь видеть проколы. Нам еще хотя бы направление определять, куда идти». «Смотри сам. Так-то карта дорого стоит. А то ты опять на мели. Если не сработает, останемся вообще с носом». «Тоже верно». Прокол оказался неприметным строением. Настолько неприметным, что сначала пришлось вырвать несколько слоев колючих лиан, прежде чем нашему взору открылась дверка маленького сарайчика. К счастью, для работы с колючками у нас был сектор, потому что на команду всего 1 пара перчаток. А как таким заниматься без перчаток? Когда дверь оказалась открыта, я посмотрел варвару в глаза. «Вот и все, пришли. Драться будем? До кровищи». «Нет», — коротко бросил он и первым вошел в прокол. «И все? Так просто? А как же заказ от лорда Айзека? Контракт, капля крови на полотне со сцены охоты. Что это вообще было? Страх, уважение? Или мы теперь друзья, не разлей вода?» «Так-то мне по барабану, его дело. Не хочет, не надо». «Нет. Я уже сгенерировал попкорн и приготовился к зрелищу. Иди, всеки ему!» Проигнорировал возмущение Четверга и последовал за сектором в прокол. «За мной остальные». дружно выдохнули и прижались плотнее, чтобы дверка закрылась. Тут же стало свободней, и можно было легко дышать. «Ищите дверь», — напомнил я. «В этом нет необходимости», — произнесла Сильда. «Просто ждем». Через пару минут раздался металлический лязг, и часть стены начала раздвигаться. В лицо ударил холодный свет, отчего пришлось зажмуриться. Ощущение, будто на нас направили мощный прожектор. «Новоприбывшие!» — раздался сухой грубый голос, доносящийся словно бы из динамика. «Добро пожаловать в Прайм! Выходите по одному! Руки держим на виду! Резких движений не делаем! К Эйбу не обращаемся! Спокойно и тихо! По одному!» Я увидел, как Сильда шагнула в проход первой. Остальные мешкались. «Давайте, давайте, не стесняемся, не занимаем места». Я проследовал за девушкой и вышел в большой круглый зал. Металлические стены, множество раздвижных дверей. Из одной из них мы и вышли. Прожектор погас. Остались лишь лампы высоко под потолком. Я, наконец, смог проморгаться и оценить обстановку. Первый ярус зала состоял из дверей. Второй ярус ощерился стволами турелей. И лишь напротив нас я заметил перегородку из мутного стекла. Стены и металлический настил на полу размечены желтой краской. Какие-то значки, линии. Смысла не понял, но отметил, что краска свежая. Да и в остальном помещение довольно чистое. «Райн!» — прошептала на ухо Нила. «Тут два десятка спиритов, и они просто капец какие накачанные!» «Сказал же!» — раздался уставший голос из динамика. «Не трогаем Эйб! Это стандартная процедура, новенькие! Не надо волноваться! Теперь по очереди представляемся, проходим к артефакту в центре и касаемся его ладонью!» «Госпожа Сильда Бланшт из королевства. Дом Реборн. Резидент Прайма. Удостоверение номер...» Дальше пошел набор букв и цифр. «Рады видеть вас в Прайме, госпожа Бланшт Реборн», — произнес голос без всякой радости. «Пройдите сканирование. Марионетку можете взять с собой». Мы все наблюдали за тем, как женщина подошла к каменному постаменту, который смотрелся крайне неуместно в этом зале из металла и желтой краски. Положила на него ладонь, и через мгновение раздался механический голос. «Спирит второй ступени. Есть совпадение. Слепок обновлен. Сильда Бланшт Реборн, королевство, резидент Прайма. Следующий!» Я подошел и под внимательным взглядом госпожи Бланшт положил ладонь в еле заметную выемку. «Артефакт синхронизируется с нашим Эймом. Затем пытается копировать структуру, одновременно проводит глубокое сканирование», — произнес четверг. Я и сам это почувствовал. Рука словно прилипла к каменной поверхности, а по телу поползла теплая волна. В отличие от чужого сканирования, что мне приходилось ощущать раньше, это было даже приятным. «Разреши?» «Спирит предварительной стадии. Прогресс 80%. Слепок создан. Совпадений нет». «Представьтесь, пожалуйста, гость Прайма». «Рейн. Просто Рейн». «Откуда прибыли?» «Альфа-1. Свободные земли». «Слепок создан», — сообщил механический голос. «Рейн, свалка, гостевой пропуск создан». Следом прошли остальные. «Спирит в предварительной стадии, прогресс 35%, слепок создан, Нила, свалка, гостевой пропуск создан. Спирит в предварительной стадии, прогресс 50%, слепок создан, Виви-сектор, свалка, гостевой пропуск создан. Спирит в предварительной стадии, прогресс 22%, дегенеративный. Есть совпадение. Слепок обновлен. Яркий Джордж. Республика. Торговая лицензия Прайма. Предварительная стадия у нас четверых. Но ярко с припиской «дегенеративная». То есть в этом городе, если ты не триединый, тебя принимают за больного? Куда я вообще попал? Вопрос риторический, но важный. Железные створки разъехались в стороны, и мы прошли через длинный коридор в новое помещение, которое больше напоминало офис. Девушка за стойкой что-то быстро печатала на древнем компьютере. Судя по звукам, исходящим из массивного короба, Там внутри сидят фиксики, которые вручную молотками выбивают информацию на скрижалях. Нам троим вручили по красочному ярко-красному значку и потребовали прикрепить на грудь. Он означал, что мы являемся зарегистрированными гостями Прайма и обязаны носить его на виду. Яркому выдали желтый значок, госпожа Бланшт вообще ничего не дали. Видимо, ей не надо. Дальше шел краткий экскурс для новичков по правилам нахождения в городе. В целом, ничего необычного. Не буянить, не драться, не толкать сомнительный товар. Торговля осуществляется внутренней валютой, которую можно обменять на эйп в любом банке города. Хорошо, что я успел распродать все сапоги заранее, а то сейчас бы попал в просак. В остальном, правила сводились к простому. Для гостя любое нарушение, даже косвенное, равно изгнанию. И катись куда хочешь, обратно в город тебя уже никогда не пустят. Еще нам выдали книжки с полным сводом законов для более внимательного ознакомления. Свою я прочитал и выучил за минуту. Так что в случае необходимости четверг подскажет. И на этом все. Мы просто вышли из здания, и я тут же чуть было не попал под колесо пролетавшего мимо автомобиля. От неожиданности я даже замер, разглядывая место, в которое попал. Дома в 5-6 этажей, кирпич, камень, мрамор. Выглядели фундаментально, массивно и надежно. Минимум украшений, голая практичность и функционал. Тут были асфальтированные дороги, тротуары. На перекрестках постовые управляли движением людей и транспорта. Воздух сухой, застойный, ветра нет. Поэтому все запахи казались въевшимися, вечными. Настолько стойкими, что их можно было ложкой есть. Выхлопные газы, бензин, краска. К ним добавлялись запахи горячего асфальта и бетонной пыли. Город гремел, молотил, бил и выл. Такое ощущение, будто мы оказались в центре огромной стройки, но при этом вокруг никто ничего не строил. Глянул вверх. Серая пелена оказалась особенно близкой. Благодаря зрению спирита я смог разглядеть мелкую сетку, натянутую между крышами домов для защиты от летунов. Только сейчас заметил, что все здания в городе были как под копирку одной высоты. «Рейн!» — окликнула меня Сильда. «Благодарю за сопровождение и приятную компанию. К сожалению, на данный момент меня ждут важные дела. Но, уверена, мы еще встретимся. Сектор. Будь осторожен, здоровяк. Лорд Айзек очень трепетно относится к выполнению поручений». Подъехал пузатый автомобиль, чем-то напоминающий карету. Пузатый и ярко-оранжевый. Он при этом походил одновременно еще и на тыкву. Девушка села, видимо, в такси и уехала. Вот и все. Одной головной болью меньше. Нила с Сектором вопросительно посмотрели на меня. Я же понял, что не имею ни малейшего понятия, что делать дальше. Посмотрел на Яркого. «А, да», — словно опомнился он и тут же прижал шляпу к груди. «Сердечно благодарю вас, что спасли мне жизнь и вывели в целости и сохранности. Не ментально, но хотя бы физически. И прежде чем я пойду искать себе нового психотерапевта, позвольте отблагодарить вас как следует. Ужин за мой счет. Я знаю прекрасное место, где подают достойную пищу и при этом всех точно пустят. Надо только зайти в банк и снять немного наличности со счета». «Босс, тревога. У нас большие проблемы. Что-то явно не так. Статистически однозначно, что так быть не должно». «Что не так?» «Мы уже 30 минут в новом городе, а ты до сих пор не в тюрьме. Очень подозрительно». Глава 20. Пушистый белый котик, играющий на маленькой игрушечной скрипочке посреди озера бурлящей лавы. Прайм состоит из 4 частей или общественных слоев. Первые 2 — это продвинутая в технологическом плане республика и магическое королевство. Прайм — это город сам по себе, с небольшой территорией вокруг. Изначально он был крепостью на границе республики. У них с королевством была война лет 100 назад. Но потом все утихло, началась торговля, дипломатия. И Прайм вроде как стал местом.